Вот ты, пидорас, ты мне дашь хотя бы побриться, ебаный звонюк, блядь. Я тебе даже посрать не дам. Дай мне побриться, ты ебаный по голове. Ну брейсь, кто тебе не дает-то? Алло. Святослав Викторович, ты срешь, что ли, там? Не забудь попку вытереть. Святослав. Что-то бубнит там, блядь. Сам пидорюга. Ага, водичка потекла, она распускает клоаку свою. Хуёво видать после вчерашнего-то. Ой. Тушься, тушься. Освободи это место от зла. Слав, ну ты побрился? Ебить инфит, блядь. Тебя там прут, что ли? Ну, пиздрон, ну как ты? Вот завтра ранил, вот подмыл, блядь. У тебя в странную жопу. Видеть не могу, блядь. Чью-то жопу сраную видеть не может, блядь. Ты ее подмой, а потом подход, Славик. Как ты любишь, блядь. Или тебя там, блядь, под хвостик жалуют. Хуль ты там мычишь, возьми трубку, говори нормально. И родина честно поила меня березовым соком, березовым соком. Да, видать, хуевато, Святослава. Ну ты слушаешь, нет? Ну конечно слушаю, Слав. А я вытираюсь полотенцем. Вытирайся? Ну молодец. Своё тупое ебало наглое, противное. Алло, Слав, ты меня слышишь? Слав! Ебическая сила. Ебическая сила. Ну столько бухать-то, конечно, хуёво потом утром будет. В твоём-то пердунском возрасте. Ну у меня тыква еще не отсохла, блядь, от души. Ты че, пидор, звонишь опять? Слав, ну ты умылся там хоть? Ну че ты мне скажешь, ты, гомик? От тебя воняет, как от псины, ты моешься. Так я тебя, блядь, нахую видел, ты понял бомжи, меня? Бомжи, и то ты чаще мерин, моются. Мерин Трилевочный, блядь. Я тебя нахую видел. Когда это было-то? Это было всегда, блядь. Я всегда тебя ебу, ебать буду и... Да ебу тебя до смерти, нахуй, не пидорака. Не надо, я больше не буду.